Треугольник дьявола. В западной части Атлантического океана, у юго-восточных берегов Соединенных Штатов Америки, есть район, приблизительно напоминающий по форме треугольник. Стороны его тянутся от точки севернее Бермудских островов к югу Флориды, а затем Багамских островов к острову Пуэрто-Рико, где снова поворачивают на север и возвращаются к Бермудам около 40 градусов западной долготы. Это одно из самых удивительных и загадочных мест на Земле. В этом районе, обычно именуемом Бермудским треугольником, исчезли без следа после 1945 года более 100 самолетов и судов, в том числе подводных лодок, и более 1000 человек. Хроника исчезновений. В 1909 году в Бермудском треугольнике исчез капитан Джошуа Слоком, самый знаменитый и искусный моряк своего времени. Он первым на планете прошел под парусом вокруг земного шара. 14 ноября 1909 года он отплыл на острова Мартас Виньярд и взял курс на Южную Америку. С того дня от него не было никаких сведений. Версий, объясняющих продолжающееся исчезновение людей, судов и самолетов, было предложено множество. Среди них внезапная волна цунами из-за землетрясения, болиды, взрывающие самолеты, нападение морского чудовища, искривление пространства-времени, захватывающее в другое измерение, воронка электромагнитных волн и сил тяготения, заставляющая суда блуждать, а самолеты падать, сбор образцов живых существ Земли, осуществляемый подводными или воздушными НЛО, которыми управляют оставшиеся в живых представители древнейшей цивилизации, или космические существа, или люди из будущего и так далее. Конечно же, ежегодно над треугольником пролетает множество самолетов, его пересекает множество судов, и остаются они целыми и невредимыми. К тому же во всех морях и океанах мира, по различным причинам, терпят бедствия суда и самолеты. Здесь хотелось бы уточнить, что бедствие и исчезновение — разные понятия. В первом случае в воде остаются обломки и трупы, во втором не остается ничего. Однако нет такого другого места, где при чрезвычайно необычных обстоятельствах произошло бы столько необъяснимых внезапных исчезновений. Библиотекарь из Аризоны Лоуренс Куше в своей книге «Бермудский треугольник. Мифы и реальность» разоблачает тайну этого района. Он считает, что это сенсация, которая обросла легендами. При этом он лишь выборочно отвергает некоторые случаи, оставляя за бортом большинство загадочных исчезновений, которым ему так и не удалось подобрать ключей. И уж совершенно не втиснуть в рамки концепции Куше, объясняющего все случаи исчезновения судов и самолетов обычными причинами, странные корабли-призраки, покинутые командами. Ведь с 1940 по 1955 год таких судов здесь было встречено около 50. Французское судно «Розана» близ Багамских островов, 1840-й. Шхуна «Кэрол Диринг» с поднятыми парусами, с приготовленной пищей на камбузе, с двумя живыми кошками, 1921-й. Судно «Рубикон» с одной собакой, 1949-й. А вот такой случай 1948 года Куше отказывается интерпретировать. Ранним утром 30 января капитан Макмиллан, командир самолета Star Tiger типа Тюдор-4, принадлежавшего компании British South American Airways, запросил диспетчеров на Бермудах и сообщил сведения о своем местонахождении. Подтвердил, что на борту все в порядке и что он следует точно по расписанию. Это было последнее, что услышали о Стартайгере. Начались поиски. 10 судов и около 30 самолетов прочесывали весь район океана по маршруту следования. Не удалось обнаружить ничего, ни масляных пятен на поверхности воды, ни обломков, ни тел погибших. В заключении комиссии говорилось, что никогда еще следствие не стояло перед решением более трудной задачи. Это действительно неразгаданная тайна неба, вынужден признать Куше. Среди летчиков и моряков немало таких, которые считают, что в районе с таким интенсивным движением вполне естественно можно представить себе самолет, судно или яхту, которые потерялись вследствие стечения обстоятельств. Внезапный шквал, мгла, поломка. Они заявляют, что треугольника не существует, что само это название – ошибка или досужий вымысел для слишком увлеченных фантастикой читателей. Их мнение поддерживают авиакомпании, обслуживающие этот район. По поводу существования самого Бермудского треугольника и его границ споры не утихают. Какова его настоящая форма? Как родились среди экипажей самолетов, пароходов, яхт, подводных лодок легенды об исчезновениях? Может быть, из-за популярности этих легенд любая необъясненная авария сразу же толкуется как исчезновение? Не в этом ли причина? Радио и телевидение засыпало вопросами очевидцев, летавших в этом районе, доводя их до нервозности и психоза. Обычно при таком напряженном обмене вопросами-ответами в конце концов следовало: «Летал через треугольник много раз, и ничего не случилось. Никакой опасности нет». Людям, организовывающим путешествия, пассажирам, направляющимся в сторону треугольника, часто задают вопрос: «Полетим через Бермудский треугольник?» И поскольку точных границ нет, ответ на это следует отрицательный. Иногда в оправдании опоздания прибытия самолета пассажирам приводится такой довод: «Но ведь приходится облетать Бермудский треугольник». Несмотря на это, странные аварии и бедствия в треугольнике и прилегающих районах продолжаются. В 1970-е годы в непосредственной близости от аэропорта Майами над сушей несколько самолетов потерпели крушение, которым не нашли объяснений. Один из них — рейс 401 на Истон, на борту которого было более 100 человек, исчез 29 декабря 1972 года. Расследование обстоятельств исчезновения рейса 401, возможно, проливает какой-то свет на многие предыдущие внезапные исчезновения над океаном. Известно, что этот самолет в течение последних 7-8 секунд полета снижался с такой скоростью, что за ним не могли уследить ни диспетчеры в Майами, ни пилоты. Так как все альтиметры работали, при обычном снижении у пилотов хватило бы времени, чтобы выровнять самолет, но снижение происходило настолько быстро, что диспетчеры в Майами смогли зафиксировать лишь одно отражение за время поворота радара — 40 секунд. К следующему повороту самолет с 300 метров снизился уже ниже 100, а, возможно, уже врезался в воду. Такую скорость снижения нельзя объяснить ни выходом из строя автоматической системы управления, ни потерей скорости, ни неопытностью пилотов или возникающим на половинной мощности флаттером. Для этого, несомненно, должна была быть какая-то причина, связанная с атмосферой, возможно, какая-либо аномалия магнитного поля. Первый из известных нам свидетелей, записавших свои наблюдения за свечениями в этом районе, был Колумб. 11 октября 1492 года, за 2 часа до захода солнца, с борта Санта-Марии он наблюдал, как в западной части Саргассово моря поверхность воды у Багамских островов светилась белым светом. Такое же свечение полос в воде или течение наблюдали 500 лет спустя американские астронавты. Этот странный феномен объясняют различными причинами. Как-то поднятие торфяной муки косяком рыб, самим косяком рыб, другими организмами. Каковы бы ни были причины, до сих пор неподтвержденные, этот удивительный свет продолжает наблюдаться с поверхности моря, а особенно красив он с неба. Другое странное явление в треугольнике, замеченное впервые тоже Колумбом во время первой экспедиции, до сих пор остается объектом споров и вызывает удивление. 5 сентября 1492 года в западной части Саргассова моря Колумб вместе с обеспокоенными членами команды наблюдал, как огромная огненная стрела пронеслась по небу и то ли упала в море, то ли просто исчезла. Через несколько дней заметили, что компас показывает что-то непонятное, и это всех испугало. Возможно, в районе треугольника, в небе и на море электромагнитные аномалии оказывают влияние на движение судов. Другая версия предполагает существование связи между исчезновениями судов и самолетов с другими явлениями. Называют их по-разному. Аномалии воздушной среды, отверстие в пространстве, расщепление неизвестными силами, небесная ловушка, яма тяготения, захват самолетов и судов живыми существами и так далее. Но пока это всего лишь попытка объяснить непонятное непонятным. В большинстве случаев исчезновения в Бермудском треугольнике не оставалось ни одного живого человека и не найдено ни одного тела. Но в последние годы некоторые пилоты и моряки нарушили хранимое до сих пор молчание и начали рассказывать, как им удалось вырваться от каких-то сил в этом и других районах. Изучение их опыта, даже способа, с помощью которого удалось спастись, возможно, поможет найти объяснение хоть чему-то в этой загадке. Часто в спорах о сути феномена Бермудского треугольника приводят такой аргумент. Суда и самолеты гибнут повсюду в мире. И если достаточно большой треугольник наложить на карту любого района интенсивного движения судов и самолетов, то окажется, что именно в этом районе произошло много аварий и катастроф. Значит, никакой загадки нет? И еще добавляют. Океан велик. Судно или самолет в нем крупинка. На поверхности и в глубине движутся различные течения. А потому нет ничего удивительного в том, что поиски не дают результатов. В Мексиканском заливе скорость северного течения 4 узла в час. Самолет или судно, потерпевшее бедствие между Багамскими островами и Флоридой, с момента последнего сообщения могут оказаться совершенно в другом месте, что вполне выглядит как исчезновение. Однако не надо забывать, что эти течения известны и береговой охране, и в организации поисков обязательно учитываются и течение, и ветер в районе пропажи. Поиски крупных судов ведутся в радиусе 5 миль, самолетов в радиусе 10 миль, мелких судов в радиусе 15 миль. Поиски ведутся в полосе след перемещения, то есть учитываются направление движения объекта, скорость течения и ветров. Более того, затонувшие части судов и самолетов легко засасываются илом, их может упрятать шторм, а последующий снова выбросить, их могут обнаружить подводные лодки и пловцы.